Синвали обернулся к человеку, судя по всему, командиру шаттла. «Это Ренфорд Тор, капитан, мой деловой партнер. Он был капитаном этого судна». «Я и есть капитан этого корабля, и вы скоро удостоверитесь в этом». Тор снова повел автоматом. «С этого момента вы будете выполнять мои приказы». «Конечно, конечно. Не нервничай, дружище», — сказал командир, улыбаясь. «Ах да, я могу предъявить удостоверение». Пистолет плавал в нескольких сантиметрах от его носа. «Только медленно. Очень, очень медленно». Продолжая улыбаться, тот засунул руку в складки плотно пригнанной туники, затем вытащил прозрачный пластиковый квадратик. Тор взглянул сквозь цветные слои на символы, плавающие в глубине квадратика. «Я из группы СФ, капитан», — сказал человек. «Мое имя? Мое настоящее имя. Капитан Ярунаби. Возможно, ты слышал о нас. Мы инквизиторы синдиката драконов». Тор почувствовал себя выбитым из колеи. Эта группа была хорошо известна. Она имела дурную репутацию, известную далеко за пределами синдиката драконов. «Да, я знаю вас. Как же, секретная полиция дома Куриты». «Как тебе угодно». «Могу сказать тебе, капитан, что я должен добраться до Луфиена с максимально возможной быстротой». «Ты туда не доберешься», — рявкнул Тор. «Капитан, ну пожалуйста. Я понимаю, что ты расстроен из-за утраты своего судна. Честно говоря, ты обнаружил значительную находчивость за получение его назад». Ярунаби помахал карточкой. «Я думаю, ты разрешишь мне, скажем так, дашь возможность хорошо вознаградить тебя. Возьми меня и моих товарищей на твой звездный корабль, а оттуда доставь нас на Луфиен. Подумай, капитан. Одна эта командировка обеспечит тебе и твоему экипажу безоблачную старость. Такая возможность выпадает человеку лишь раз в жизни». Вся жизнь Тора прошла в борьбе за лишний груз, чтобы заработать сумму, достаточную лишь для того, чтобы оплатить свои расходы или подкупить очередного таможенника. Плата, которую этот человек предлагал ему за один перелет, сделала бы Тора богачом. Его люди, как заметил он, уже переглядывались друг с другом вместо того, чтобы следить за пленниками. Такое предложение – большое искушение. Какой шанс, в конце концов, был у бунтовщиков или у Грейсона Карлайла? Тор вспомнил допрос «Собачий холод», когда Синф долбил его вопросами. Он вспомнил Греди, Маран и Лафи и собственную жгучую вину за то, что бросил их, и ту боль, когда узнал, что они убиты. Какой шанс? Какой шанс? Автомат заколебался, дуло опустилось в пол, затем серой тенью метнулось вверх хлестким ударом, разодрав щеку Ярунаби. Из его жирной глотки вырвался пронзительный вопль. Концом ботинка Тор слегка толкнул Ярунаби, который стонал и перекатывался по полу. Затем он махнул своим людям. «Этих сволочей отведите вниз, в трюм номер один. Свяжите их и следите за ними». Он навел дуло на пилота и палубных офицеров. «Вы тоже отправляйтесь, я подниму корабль». Его люди очистили мостик от людей синдиката драконов, и Тор приступил к проверке корабля. Внизу уже находились пленники, солдаты-трелванцы, которых набрали отовсюду за их технические знания. Среди них был генерал Варный. Варный со своими милицейскими, который сразу же согласился присоединиться к экипажу Тора, как только им объяснили план действий. Затем Тор снова смог сесть у знакомой консоли, перебирая руками инструменты. Все было приведено в порядок и находилось в стартовой готовности. Кислородные резервуары заполнены до предела. Ядерный реактор разогрет и работал. Компьютерный дисплей показывал, что запуск шаттла назначен на рассвете, примерно через 3 стандартных часа. Они пришли на корабль как раз вовремя. Ренфорд вытащил ручной передатчик и перещелкнул его на другую, редко используемую частоту. «Готов, готов, готов», — сказал он. Затем Тор сел и стал ждать. Когда Грейсон добрался до транспортной бухты, по всему замку хрипло завыла всеобщая тревога. Мужчины и женщины суетливо метались туда-сюда, командиры и уполномоченные выкрикивали приказы. Снаружи, возле двойных дверей, начал строиться отряд пехоты в черных униформах. Первая его мысль о захвате в бухте катера и прорыве в темноту ночи оказалась несостоятельной. Его испепелили бы прежде, чем он проехал бы 50 метров. Сейчас они станут сгонять трелванцев в одну кучу. Грейсон оглядел свою зеленую униформу и скорчил гримасу. Единственное, что оставалось, это перестать быть трелванцем. Он пробрался назад в замок, двигаясь по знакомым коридорам, приблизительно в направлении бухты приюта. То, что ему нужно, это найти... По коридору к нему спешил солдат драконов с лазерной винтовкой через плечо. Человек не обратил никакого внимания на зеленую униформу Грейсона, почтительно отступившего в сторону, чтобы пропустить его, но, по-видимому, солдат весьма торопился в транспортную бухту. Когда он пробегал мимо, Грейсон зацепил солдата за голень, и он растянулся на полу, загремев винтовкой. Солдат прорычал, поднимаясь на колени. «Ты, косолапая сволочь!» Грейсон ударил его в подбородок, голова закинулась назад, и он грохнулся еще раз. Весь его гнев потонул во мраке. Грейсон пощупал пульс, но ничего не обнаружил. Он не хотел убивать этого человека, но его собственный страх и гнев сделали свое дело. Шея солдата, по-видимому, была сломана. Он оттащил солдата в смежную комнатку, где хранились чиновничьи анкеты и канцелярские принадлежности. Быстрыми движениями Грейсон содрал с человека униформу и заменил ее своей собственной. С трудом водрузил тяжелый ранец на плечи и надежно застегнул ремни. В качестве заключительного штриха он нагнулся к металлической коробке на полке, набитой прошениями и анкетами, и опрокинул ее на солдата. Бумаги с шумом вывалились, нарушив тишину шуршанием разлетевшихся листочков. Если тело рядового найдут, то это, по крайней мере, вызовет небольшое замешательство. Любая задержка принесет ему несколько драгоценных минут. После этого он проверил лазер. Это был Морис XX, звездный луч, модель синдиката драконов, которую он знал по учебникам, но не по личному опыту. Однако в ней не слишком трудно разобраться. Имеется контроль интенсивности луча, мощность включается рукоятью на ранце. Предохранитель под рукой. «Ничего, справимся», – подумал Грейсон. Прежде чем выйти из кладовой, Грейсон оглянулся в обе стороны, затем рысцой двинулся к бухте приюта. Там находился Беркут. Он стоял в вертикальном положении на ремонтной платформе. 50-тонный боевой робот возвышался посреди пещерообразной бухты, словно огромная глыба серого с ржавыми пятнами металла, окруженная строительными лесами. Грейсон окинул робот глазами эксперта. Походило на то, что они вновь устанавливали автопушку и заплечный агрегат, снятые для того, чтобы устроить западню, чуть не погубившую его самого и всю его ударную силу в этом самом помещении. Заплечный агрегат вмещал главные теплообменники боевого робота и жизнеобеспечивающую систему кабины, а также боеприпасы и контрольную схему для 90-миллиметровой пушки, поставленной сейчас в положение покоя, то есть нацеленной вверх. Этот агрегат снимался для обслуживания и ремонтных операций, но без него робот не будет в полной боевой готовности. Сейчас гигант выглядел готовым к бою. Беркут был машиной старого дизайна с прозрачным колпаком, похожим на купол воздушного судна. Экраны консолей выдавали водителю полный оптический диапазон от инфракрасного до ультрафиолетового. На практике, однако, воин обычно полагался на свои глаза и на оптические сенсоры робота, а голографический экран над головой проецировал прицельную информацию и боевые сведения. Купол был открыт, и Грейсон видел, что кто-то, возможно, водитель или тех, ведущий заключительную проверку, двигается по кабине. Хотя сигнал тревоги прекратился, в бухте приюта строились войска, а офицеры брали и отдавали приказы. В дальнем углу помещения они согнали под ружье толпу трелванцев в зеленых одеждах. Разборка началась. Грейсон быстро соображал. Двери бухты открыты, но у входа выстроились все эти солдаты. Они остановят или застрелят его прежде, чем он успеет рыпнуться. Его глаза, блуждая снова, вернулись к Беркуту. Он управлял этим роботом несколько раз во время обучения. Его водителем был лейтенант Хаупман, и Грейсон все еще мог прочитать фамилию Хаупмана, выведенную стершимися буквами, по переднему краю левой ноги машины. Если удастся попасть в кабину робота, то у него появится хороший шанс вырваться отсюда. Однако было несколько проблем. Боевой робот мог и не находиться в боевой готовности, несмотря на его вид. Хуже того, нейроно-импульсный шлем, вероятно, рассчитан на параметры другого водителя, и его придется быстро переналаживать, если он хочет иметь полный контроль над машиной. Выяснить это придется, только очутившись в кабине Беркута. Пожалуй, самой большой проблемой оставался выбор тактики. Как только Грейсон начнет карабкаться по лестнице, какой-нибудь офицер синдиката драконов обязательно его заметит. Надо что-то придумать. Иначе Грейсон никогда не поднимется выше колена Беркута. Лори стиснула челюсти и сменила частоту. «Всем подразделениям! Я получила сигнал! Вперед!» Страус ринулся вперед, цепляясь своими когтистыми плоскостопными лапами за рыхлый песок, чтобы одолеть высоту. По бокам от него выползали из оврага Шершень и Стингер. На обоих флангах, на краю лощины, куда их осторожно поставил Шершень несколько минут назад, дружно взмыли воздушные катера. В вихревых тучах пыли они начали дрейфовать в сторону космодрома. «Всего лишь быстрый рейд», — напомнила Лори своей команде. «Туда и обратно, никаких драк, может, они сейчас дрыхнут».